Змея боится барабана. Когда Сяло очнулся, кругом стояла тишина. Только чуть поскрипывали от легкого ветерка распахнутые подбашенные дверцы. С трудом поднявшись на ноги, он оцепенело двинулся вдоль стены и выбрался из башни внутрь города. Никаких мыслей не было в голове, пустым было сердце, и он чувствовал только, что чужая, запекшаяся кровь стягивает его лицо. Два воина, оставленные келеем для дозора, разговаривали шепотом о чем-то своем. «Ты бы хоть рожу умыл», — сказал один из них, завидев выходящего из башни Сялу. Мужик тупо глянул на воина и ничего не ответил. «Куда?» — лениво спросил другой, когда Сяло начал подниматься по лестнице. «Поиски принес вина», — отвечал Сяло. «Мне бы хоть глоточек». Воин, зевая, махнул рукой, и Сяло двинулся дальше. Взобравшись наверх, он увидел распростертые тела ваткарских дозорщиков. Дурнота подступила к горлу, и он хотел повернуть обратно, но вдруг чья-то невидимая рука жестко ухватила его за волосы на затылке и никак не давала отвести взгляд от башенной площадки. Он резко обернулся. Сзади никого не было. Эта пустота напугала его, и он прыгнул вперед на окровавленные жерди, жалобно застонавшие под тяжестью его тела. Дозорщики лежали недвижно, как будто спали после тяжелой работы, и только один из них, самый молодой, даже в этом вечном сне, казалось, рвался всем телом в один из углов площадки, тянулся руками туда, где безмолвствовал сторожевой барабан. Забыв о страшной невидимой руке, не думая ни о чем, ничего не понимая, Сяло медленно подошел и погладил туго натянутое, забрызганное багровыми каплями дно его. Барабан отозвался шершавым шепотом, словно силясь рассказать о том, что он видел и слышал в это туманное утро. «А ты расскажи, не бойся, пусть все знают!» Тихо и ласково попросил Сяло, но барабан молчал. И тогда Сяло, осердившись, наотмашь ударил в тугую кожу. Гулкий звук рванулся с башни, лбом расталкивая клочья тумана и разбивая настороженную утреннюю тишь. «Громче!» Громче требовал Сяло, и оживший барабан радостно гремел под его рукой. Завидев перекошенные лица воинов, торопливо карабкавшихся по лестнице, Сяло захохотал и в такт барабану заплясал среди безучастно молчавших дозорщиков. В такт барабану подпрыгивали бубенчики репья на его обгорелых лохмотьях, тряслись и, казалось, тихонько позванивали сосульки слипшихся волос, а на буром от засохшей крови лице безумно горели вытаращенные глаза. «А, змея боится барабана!» — радостно вопил он. «Ага, змея боится барабана!»